Глава третья. Василий. Нельзя изменить память, не рассекая сосуды. Виталий Семин. 1941 год. Ночью музицировали сверчки, таратурили о чем-то своем, пытаясь расчесать шевелюру июньской травы. Петухи, сбившись с графика, унизительно кудахтали. Люди спали тревожно, понимая, что внеурочный петушиный хор не иначе, как к покойнику. Единственное, они даже не представляли масштаба новоприставленных. Около 4 часов наконец-то стало тихо. Ни ветра, ни стона, ни муторного собачьего воя. Казалось, будто в огромную воронку провалились все звуки и шорохи. Оконное дребезжание, всплески рыбацких весел и лошадиный храп. Горизонт, полосующий небо розгами, лязг колодезной цепи, покашливание колхозного сторожа, приставленного к бахче. Все птицы набрали в клювы воды. Все тучи соединились в один льняной саван. Все звезды стали в строй и щелкнули затворами. Утром в деревню Вестовой привез новость. Прискакал на взмыленной лошади, рявкнул: «Война началась!» Вручил маленький темный флажок и талон, по которому все мужчины призывного возраста должны были отправиться на фронт. Даже многодетные отцы, священники и дети репрессированных. Парни, отцам которых родина устроила большой террор, с радостью шли ее защищать. В начале первого село собралось у сельсовета, чтобы послушать радио. Женщины, мужчины, будущие матери, состоявшиеся, откормившие грудью уже 3 поста, 2 великих и 1 успенский. Босоногие дети и старики, многие плакали, и слезы оставляли на чумазых щеках полосы, напоминающие дорожную разметку. Некоторые авансом просили прощения и прощались. Вслушивались в лишенный каких-либо эмоций и горячности голос из репродуктора. Тот спокойно и даже торжественно рассказывал о случившемся на рассвете. Об одновременной бомбежке Житомира, Киева, Севастополя и Каунаса. О первых 2 сотнях убитых. Об атаках с румынской и финляндской территорий. Народный комиссар иностранных дел Молотов говорил долго, двигаясь по кругу и танцуя словами хору. Народный танец-хоровод у болгар, греков, румын и евреев. Заходил то слева, то справа, то со стороны соснового леса и низинных болот, обрушивался сверху, выныривал из глубины заколдованного озера, просеивал пыль дорог, кололся об иголки сосен и любовно поглаживал броню танка, минуту назад сошедшего с конвейера. Проявлял мудрость, подчеркивая, что война развязана германским империализмом, а не простыми немецкими гражданами, рабочими, крестьянами и представителями интеллигенции. Они сами, небось, страдают от действий правительства. Заверил: враг будет разбит. И победа будет за нами, так как армия, флот и соколы советской авиации станут стеной. Привел в пример войну с Наполеоном. Призывал взять в руки оружие и объединиться. Хозяйки стряхивали слезы, как иней с ветвей, и прижимали мелюзгу. Целовали пахнущие лекарственной ромашкой макушки и озирались по сторонам, пытаясь высмотреть этого страшного немецкого врага за широкой строкой горизонта, шеренгой дубов, стержнем реки и питательными пастбищами. Затем, когда голос из радио полностью растворился на манер соли в граненом стакане, заговорили все вместе. Одни утверждали, что это ненадолго, разве можно победить такую великую державу? Другие пытались защитить грудь животворящим крестом, третьи медленно оседали в крахмалистую скрипящую пылищу. Дети, чувствительные к любым вибрациям, выстраивали многоголосую истерику. Одновременно Молотова слушали миллионы в Полтаве, Брянске, Киеве, Ленинграде, Куйбышеве, Алма-Ате, и Москве. Вся многоликая, на первый взгляд благополучная, местами наивная, крепко потрепанная и насмерть запуганная страна внимала стоя. Казалось, опрокинулось небо и развернулась в обратную сторону земля. Разошлись швы, рельсовые стыки, стежки на крышах и полях. Разорвались все прочно замкнутые линии. В тот же день Лебедев-Кумач приступил к новому тексту, нервно зачеркивая простым карандашом неудавшиеся рифмы. В спешном порядке, мелом, на доске, к стихам набрасывались аккорды и редкие диезы. Писалась музыка, и всего лишь день музыканты репетировали, прикладывая трубы и флейты к распухшим от многочасовых повторений губам. Песня «Священная война» впервые была исполнена 26 июня 1941 года на Белорусском вокзале и повторена как минимум 5 раз. А через 4 месяца, когда Германия добралась до Калуги, Ржева и Калинина, мелодию «Вставай, страна огромная» стали исполнять ежедневно сразу после боя кремлевских курантов. Благо, на днях в них сменили скобку анкерного колеса, и теперь часы шли точно и величаво. Слушая гимн защиты Отечества, люди приосанивались, расправляли плечи и рвались в бой. Одним из первых под удар попал скромный и застенчивый украинский Усть-Луг. За рекой Западный Буг враг, с аппетитом пообедав польским бигасом и журеком в хлебе, изувечив тысячи партизан, учителей, ученых и врачей, вошел в городок словно ложка в зернистый творог и провел в нем долгих 3 года. Арт-огнем и бомбежкой проложил дорогу до Владимира Волынского, безжалостно сжигая на своем пути дома и калитки, фруктовые деревья и кусты барбариса, скошенную и только пробивающуюся траву, скамейки, старательно засаженные огороды и сараи, склады, амбары, навесы. Ведь «Hundert Schläge auf fremdem Rücken sind nicht viel». Сотни ударов по чужой спине — это немного немецкий, а за чужой щекой зуб вовсе не болит. Из хозяйственных пристроек выводили брыкающихся лошадей, коров, коз. Дети держались за мамкины юбки и остерегались штормового неба. Женщины смешивали молитвы с проклятиями. Всюду с вывихнутыми суставами и душами, обожженными лодыжками, ладонями и сознанием лежали убитые, смертельно раненые и сломленные духом. В городах и селах началась мобилизация, и новобранцам велели остричь наголо головы, взять документы, пару нательного белья и добротную обувь, в которой не стыдно дойти до Берлина. Потерянные люди еще на автомате взмахивали косами и ногами в пуантах, пытались сосредоточиться на прополке чеснока или написании контрольных в рабфаке, и с болью осознавали, что ничего больше не будет прежним. Ни сливовых садов, ни беспечных прогулок курортной Одессой, ни премьеры фильма «Тимур и его команда». Не будет больше комсомольских свадеб, трогательных крестин, веселых обжинок и покупок новеньких клеенчатых диванов с шифоньерами, отпусков в Кисловодске и Сочи. Сказанного вслед бредущим на ночную рыбалку: «Мою рыбу не лови, моя с хвостом, а твоя без». Мужчин забирали прямо с рабочих мест, с полей, контор, конюшен, гаражей, театров, металлургических и трамвайных заводов. Пехоту свозили из колхозов «Завета Ильича», «Луч» и «Путь к коммунизму». Брали всех: и мукомолов, и пекарей, и сварщиков, и библиотекарей. За первые 8 дней войны призвали больше 5 миллионов. А потом эту цифру умножили на 7. Перед сельсоветом пыхтели машины. В открытых кузовах сидели кормильцы и с жадностью обнимали глазами жен и мал-мала меньше. Приструнивали коров и лошадей. Оценивали свои хозяйства и мысленно чистили колодези, ремонтировали штакетники, точили косы, столярничали и плотничали. Готовили ульи к зимовке и заменяли старых маток на молодых. Наспех делали всю тяжелую, исключительно мужскую работу. Провожающие ошеломленно молчали. Устинья, неулыбчивая и неразговорчивая, с детства казалась неживой, как и ее дочь Мария, воспитанная в строгости и впитавшая, что громкий смех, крик, кашель, плач и чихание недопустимы. Еще каких-то пару дней назад она праздновала выпускной вечер. Гармонь в десятый раз исполняла популярное танго «Брызги шампанского». Учителя произносили шаблонные напутствия, и заливался обвязанный бликующей лентой медный звонок. Ученики танцевали босиком, радовались своей неожиданно наступившей взрослости и встречали еще прохладное рассветное солнце. Оно вынырнуло из глубины остуженного Днепра, прожгло в двух местах линию горизонта, сделало тройное сальто и покатилось обратно, оглашая Отечественную войну. Мария провожала отца и брата. Те сидели, прижавшись друг к другу, и одинаково упрямо хмурили лбы. Отца, по всей вероятности, заберут на рытье окопов, брата в пехоту. Возможно, в тот самый окоп, который заботливо выкопает для него отец. Глава семьи прощался мучительно. В доме оставались одни женщины, жена и две дочери. Младшей на днях исполнилось 8, старшей — 17. Он неловко прижимал их к груди, не то гладил, не то царапал шершавой ладонью, пахнущей любестком косы, а потом опустился на лавку и отдал единственный приказ — выжить. Женщины кивнули, юркнули в грядку еще чувствительной морковной ботвы и расплакались. Рядом вертелся на все стороны сосед Василий. Парень перед самым апостольским постом женился и выглядывал красавицу-жену. Их необузданная страсть намозолила всем глаза, и свадьбу сыграли в спешке, опасаясь за поруганную девичью честь. Галя где-то задерживалась, и прибежала потная, румяная, неуместно счастливая, нырнула в толпу и ловко заработала локтями. Василий расцеловал ее взглядом, поднялся и оглушительно крикнул: «Отец, береги Галю!» Тот кивнул и приобнял невестку за плечи. Василий опустился на лавку, вытер шапкой мокрое лицо и радостно воскликнул: «Ничего, товарищи! Вот увидите, в Петров день в Берлине чай будем пить!» В этот момент грузовик зарычал, чихнул черным дымом и пополз каракатицей, оставляя рифленый след. Через минуту ускорился, повеселел, подбросил сидящих на кочке. Один из мужчин, пытаясь перекричать работающий мотор, все просил Ульяну купить дочери ботиночки, но чтобы ножку не жали. В деревне остались женщины, дети, старики. Впереди жатва, заготовка сена и соломы, сбор яблок, груш, малины, выпас коров, засолка грибов, огурцов, капусты, успение. Три спаса, усекновение и покров. Впереди ведра воды и коромысла, несмазанные телеги и неподъемные ульи, ожидающие миграции в лес. Отелы и окоты, рубка дров, чистка снега и дымохода от сажи. Женщины окинули взглядом прямоугольники полей, всплакнули, а затем подоткнули юбки и принялись за работу. Дети старше 5 мигом стали взрослыми. Беззубые встали с бревен, на которых привычно грели на солнце хрупкие кости и изношенные в коленных чашечках хрящи, и принялись за сбор смородины. Разменявшие 6-й десяток продолжали суетиться по хозяйству. Однорукий Аникий преданно стерег баштан. Солнце все так же вовремя вставало и своевременно садилось. Хлеба, как и прежде, сажали в хорошо растопленную печь на цельной липовой лопате. Дети гоняли бабочек. Гуси купались в лужах. Девушки продолжали гадать на зверобое, скручивая стебель и рассматривая цвет сока. Если красный — любит, не дай бог бесцветный, сердце юноши молчит. Поэтому временами казалось, что никакой войны нет, а просто померещилось, как бывает в сумерках. Тогда даже тень от безобидного калинового куста может показаться змеем Горынычем. И действительно, бои еще шли относительно далеко. гремели где-то за Днепром, за рыбачьими пристанями, за большими городами. За другим небом, морем, спинами лесистых и мелованных гор. Война еще казалась вымышленной, эфемерной, придуманной, совсем не страшной, и все продолжалось по-прежнему. Коровы брели к своим пашням, полным клевера и донника, козы блеяли, недотроги осы ныряли с головой в пазухи медуниц, молоко лилось тугими струями в ведро, яблоки на ветках румянились, а дожди с легкостью проникали к пшеничным и облепиховым корням. Вот только в школах с началом учебного года к привычным темам сочинений о русском бунте в «Капитанской дочке» и образах крестьян в «Мертвых душах» добавилась еще одна. «Как я помог фронту». Резко исчезли тетради с чернилами, и дети вычитали на газетах и старых квитанциях с помощью печной сажи, разведенной водой. Со временем испарились сливочное масло, варенье из груш-лимонок, гречка, макароны, комби-жир, так как все продукты отправлялись эшелонами на фронт. Вагоны, груженные доверху мешками с кукурузой, мукой, консервами, сгущенным молоком и картошкой, тряслись, уходя на запад и краснея надписями «Все для фронта, все для победы». Детишки, оставшиеся в тылу, стали относиться к белому хлебу как к деликатесу и ели его, положив на черный. Мечтали о крапивном супе и черемше. Василий родился 1 мая 1919 года в Светлое Христово Воскресенье. Крестьян в тот год обязали сдавать излишки хлеба государству, в Берлине расстреляли Розу Люксембург, а на Северном Кавказе писатель и полковник Деникин разбил Красную армию. В то же время адмирал Колчак взял курс на Самару. В Одессе от испанки умерла актриса немого кино Вера Холодная, а в Москве состоялся 7-й съезд большевиков, на котором, опираясь на бедноту и продолжая жесткую борьбу с кулачьем, было принято решение осуществить переход от капитализма к социализму. Младенец появился на свет, когда колокола оглашали за утренню. В доме стало торжественно тихо, и повитуха, принимавшая роды, объявила, что рожденные в такой светлый день — избранные. Они обладают крепким здоровьем и двумя ангелами-хранителями. После этого перекрестилась и произнесла: «Христос воскрес, а моей семье здоровье, моему дому богатство, моему полю урожай. Аминь». Роженица привстала на локте, нащупала образ Спасителя, привычно поправила его хитон и повторила вышесказанное точь-в-точь. Затем устало улыбнулась, поздоровалась с одним из ангелов и приложила ребенка к груди. Тот вытянул несколько сладких капель и засопел. Через час первые прихожане с праздничными корзинками прошли мимо окон, и молодая мать смиренно встала, чтобы приготовить борщ. Свекровь в домашних делах не участвовала, а в первый день Пасхи подолгу каталась на качелях, искренне надеясь выветрить скопившиеся грехи. Поэтому в понедельник, за неделю до родов, невестка сделала большую уборку, во вторник традиционно приготовила настойку, в среду перестирала постельное и половики, в четверг вырезала у домашнего скота клок шерсти для будущего здоровья и благополучия и подрумянила четверговую соль, а в Страстную пятницу обмела тряпкой углы и собрала золу. Теперь ветошь будет служить компрессом при болях в пояснице, а пятничная зола — лекарством от алкоголизма, черной тряски, сглаза и смертной тоски. Кореглазый Василек рос шустрым, непоседливым и способным к точным наукам. Он заметно отличался от сверстников и обладал неуемной фантазией. Из лакомств обожал цветы белой акации и испеченный в костре лук. С удовольствием срисовывал технику, особенно новенькие тракторы «Красный путиловец» и «Фор», появившиеся в селе в годы первой пятилетки. В том же году организовали общество совместной обработки земли, в которое вошли 50 дворов, их в том числе. Через 2 года появились еще 3 колхоза, Вот только первый так и остался лучшим. Мальчик уважал математику и регулярно что-то вычитал и умножал, выстраивая двухэтажные и трехэтажные столбики, помечал бумагу делителями, кратными, площадями и объемами. Изредка карандашом, но чаще всего свекольным соком. Понимал язык цифр лучше человеческого, радовался, что в их деревне наконец-то ликвидировали безграмотность, и теперь вместо 30 детей школу посещали 400, а науки им преподавали 20 педагогов. По окончании школы выучился на счетовода и стал щеголять со счетами и папками под мышкой, покуда не получил прозвище «бухгалтер». Накануне своего 20-летия встретил девушку, от которой исходила особая, вероятно, концентрированная энергия, и воспылал страстью. С виду Галина ничем не отличалась от других, разве что глазами и губами. Глаза напоминали Шацкие озера, а губы выглядели неприлично большими. Казалось, их старательно вылепили из дрожжевого теста. По воскресеньям, когда у одной из вдов собирались на гуляние, молодые люди, приходя вместе, старались незаметно исчезнуть и предаться любви. Девушка оказалась ненасытной, могла везде и по многу раз, на чердаке, в саду на примерзших грушевых листьях, на снежной корке или прислонившись к дубам, стоя, сидя сверху, лежа на боку и опустившись на четвереньки. Лихорадочно тряслась, жаждая снова и снова провалиться в бездну и испытать многократные оргазмы. Добрые люди пытались донести, что Галина его приворожила. В одной из пятничных полнолуний попарилась на печи, собрала свой пот и подлила возлюбленному в пиво. Это и поспособствовало нерасторжимым узом. Василий смеялся, расчесывал костлявую грудь и объяснял, что сердце никаким потом не возьмешь. После свадьбы гордо привел жену в родительский дом и занес сундук с приданым. Отец прищурился и потер друг о дружку ладони, обрадовавшись еще одной паре рабочих рук. Мать, заметив двусмысленный взгляд супруга, перекрестилась и прошептала «Заступи и сохрани». Спряталась в бабьем углу и загремела чугунками. С тех пор жили вместе. Молодые спали на широкой лавке, старики на печи. Все события происходили в одной комнате. Тут обедали, молились, пекли хлеб, пряли, вышивали, мылись, лечили простуды, решали, когда сеять горох и обрывать виноград. Любое действие или бездействие происходило у всех на виду. Отец Василия, коренастый и физически сильный, страдал бессонницей и каждую ночь мог наблюдать сыновий интим и то, как невестка стонет, выгибается лозой, седлает живот и прыгает до звериного крика. В дымной тьме мелькала ее мучная пышная грудь и такие же непристойно разведенные бедра. Иногда от выразительных звуков просыпалась свекровь и пристыженно шикала, называла Галю «блудницей», и молодые люди в спешке неслись в сарай, на сеновал, в поле, уединялись в клуне или на чердаке, завершая начатое. Война застала врасплох и внесла свои авторские правки. Оставаясь в стенах родного дома, люди ощущали себя в логове зверя и пытались осмыслить нетерпящий возражений лозунг «Германия превыше всего». Галя осталась жить со свекром и свекровью, а Василия отправили на станцию, определили в глухой вагон с размашистой надписью «За Сталина» и повезли на фронт. В тот же вечер он попал под первый массированный обстрел. Недалеко от Полтавы поезд решил перевести дух. Полтавчанки в венках и нарядных плахтах со сдобными украшенными колосками хлебами вышли встречать будущих защитников Родины. Парни приосанились, затянули ремни, с удовольствием выпили по кружке молока. Кто-то рассказал байку, кто-то достал гармонь и пробежался пальцами по лощеным кнопкам, наигрывая популярное «Звать любовь не надо, явится нежданно». В этот момент раздался лихо обретающий выпуклые формы гул. Из стремительно налетавших самолетов, напоминающих гигантскую воронью стаю, посыпались выстрелы. Василий поднял голову и даже увидел довольную физиономию врага и его незагорелую кисть с азартом, решетившую новобранцев. Девушки в белых праздничных рубашках больше не смеялись. Они падали навзничь, вытягивались по стойке смирно и старались соединить пятку с пяткой. Даже будучи при смерти, пытались выглядеть достойно и красиво. Парни, еще не державшие в руках оружие, умирали проще. Они не озадачивались принятием выигрышных поз, а хотели только одного — продолжать жить. Четверть из них так и не доехала до линии фронта. На Василии не было ни царапины, и все, находящиеся от него в радиусе 3 метров, остались живы. На следующий день будущих пехотинцев привезли на базу, определили в большую комнату, заставленную голыми нарами, без намека на постельное белье, и приказали лечь валетом. Парни, уставшие за сутки пути, мгновенно уснули, а утром не досчитались шапок, варежек, обуви. Проснулись искусанными, так как казарма кишела блохами. На следующий день каждому выдали саперную лопату, подушку без наволочки, 2 патронташа и противогаз. Форму, пилотку, сапоги с обмотками. Кому не хватило сапог, валенки и отдельно пару оторванных подошв. Новобранцев несколько дней обучали ползать по-пластунски, бегать по лесу с криками «Ура!», тыкать импровизированными копьями в чучело, а еще маршировать и петь. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Просыпается с рассветом вся советская земля. Кипучая, могучая, никем не победимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая. Умалчивали об особенностях пехоты, состоящей из людей-однодневок. Сегодня ты, завтра на твоем месте усатый кочегар, послезавтра мужик с бородавками, а еще через неделю в первый раз побрившийся пацан. Однажды к начальнику штаба наведался боевой товарищ, прошедший Первую мировую, и рассказал о нескольких правилах войны. Среди них никогда не убивать сдающихся, стоящих с поднятыми руками на коленях. Ведь даже в кодексе чести Бусидо черным по белому написано: убийство человека, который уже покорился победителю, приносит несчастье. Чем быстрее прекратите жевать сопли и себя жалеть, тем лучше. За один день на войне происходит столько событий, что хватит впечатлений на всю жизнь. Поэтому, братцы, приучайтесь находиться под прицелом 24 часа в сутки. Привыкайте к смерти, как в мирное время адаптировались к поставленным золотым коронкам. К тому, что придется отпилить вражескую ногу и добыть себе сапоги, разделать минуту назад застреленную лошадь и похоронить изнасилованного и истекшего кровью ребенка. Мой вам совет — относитесь к трупам, валяющимся повсюду, не как к мамкиным сыновьям, а как к истлевшим осиновым листьям. Привыкайте слышать мат, говорить матом и ни к кому особо не привязывайтесь. С этими словами полез в карман, выудил щепотку табака и квадрат газетной бумаги, скрутил самокрутку и с жадностью затянулся. И еще одно. Перед боем не набивайте кишки, а идите на врага с пустым желудком. Во-первых, злее будете. Во-вторых, в случае ранения в живот, больше шансов выжить. Перед смертью не отводите взгляд. Смотрите ей прямо в глаза — и тогда, возможно, она сама от вас отвернется. А вообще война — это кровь, пот, голод, холод, вши, болезни и недосып. Свисающие с деревьев человеческие мозги и намотанные на гусеницы танка волосы. Это огромный физический труд, так как постоянно придется что-то тащить. Бревна, снаряды, ящики, тела друзей. Стоять на посту в лютый мороз и не мыться месяцами. Война — это такая форма бытия. И действительно, повоевавшие заметно отличались от новобранцев. Они выглядели по-другому, словно люди, прилетевшие с иных планет, и все как один казались старыми, замкнутыми, тусклыми. Держались вместе, напоминая членов секретной религиозной общины, и говорили мало, но прицельно. Зима в 41-м наступила рано. Уже 2 ноября пошел снег и загостился до конца марта. Плохо одетую армию косила пневмония. Солдаты ели желуди с кореньями и плакали при виде горбушки черствого хлеба. Спали в наспех вырытых траншеях в 30-градусный мороз. Вши, выбираясь из-под нестиранного несколько месяцев нижнего белья, резвились поверх шинелей, затевая салки и городки. Если удавалось залезть рукой в подмышку, зачерпнуть горсть и бросить в костер, насекомые, поджариваясь, издавали звонкие щелчки. Тело безостановочно чесалось, а расцарапанные участки кожи незамедлительно покрывались струпьями. Дни стерлись, и никого больше не интересовало, какое сегодня число и день недели. Одни бои перетекали в другие, принося с собой огромные потери. К первому бою солдаты оказались не готовы, так и не сумев вникнуть в его алгоритм. Окружающее пространство заполнилось ревом под завязку, а земная твердь превратилась в лохмотья. Гул раздавался одновременно в небе, в ушах, под каждым деревом, бугром, курганом, даже в нагрудных карманах, хранивших партийные билеты и красноармейские книжки. Кожа на лице, казалось, вот-вот лопнет от напряжения. Земля исходила брызгами увесистого чернозема, а в образовавшихся ямах валялись руки, ноги от колена и замотанные в портянки мальчишеские стопы. Несколько парней в ужасе выпрыгнули из окопа и намылились бежать в поле, в лес, домой. Их тут же подстрелили, как зайцев. Одни умирали быстро, не успев издать даже стон, другие долго шипели с пеной у рта: «Помогите, братцы, я еще живой». Умоляли посодействовать детям, жене, родителям, кого-то вывести в тыл, кого-то определить в детский дом, передать письмо, талисман, фото или записку. Силились попрощаться, рассмеяться, помолиться. Из длинного и узкого, как свадебная лента окопа, постоянно доносилось: «Господи, помилуй» и «Я еще совсем не жил». Поначалу Василий пугался неестественно запрокинутых голов и безжизненных восковых лиц, но потом собрался с духом и принялся закрывать глаза. В еще теплых телах веки послушно опускались, остывшие продолжали таращиться в дырявое, изъеденное войной небо. Из общей винтовки неритмично отстреливался товарищ, и его канонада повторяла недавно сочиненный Хачатуряном ноктюрн. Неожиданно прервал свое бесталанное музицирование, сполз на дно окопа. Растерянно взглянул на крохотное отверстие в груди и удивленно протянул: «И вся недолга». Василий схватил оружие, но в нем не оказалось патронов. В течение часа рота из 120 гогочущих, играющих на губной гармошке, травящих анекдоты, вспоминающих мамкины расстега и солдат, превратилась в сотню усопших. В безжизненную свалку спин, сапог, пилоток, гимнастерок, недоеденных пайков и недописанных трогательных записок. «Здравствуй, моя Будлея». Молоденький лейтенант с наспех перевязанной головой собрал десяток чудом уцелевших и отдал приказ уходить в лес, пробираться по два человека к своим на запад. Затем заплакал, осознавая проигрыш своей личной войны. Уходя, солдаты оглянулись. Командир сделал из фляги несколько обрывочных глотков, неумело перекрестился и прицелился. На втором залпе упал, и его последнее «Передай матери, жене, сыну» так никто и не услышал. Парни шли всю ночь, огибая болотные кочки, гадюк, уложенных сосисочными кольцами, и неестественно примятую траву, шарахаясь каждого нечитабельного эха выстрелов. Под утро оказались среди своих, чинно сидящих у котелка с гречневой кашей, и печурки, сделанные из старого ведра. В марте 42-го Василий попал в плен. В товарном вагоне телятники ехали стоя. Стоя спали, читали 90-й псалом, плакали и теряли сознание. Слушали марш колес, дух каких-то станций, лязг засовов и теньканье незнакомых птиц. Страдали от голода, полосующего болезненными судорогами, и ночного холода, затягивающего сосуды в корсеты. Терпеливо ждали кашу, сдобренную мышиным пометом. Пленных везли вместе с мирными жителями, насильно отправленными на работы. Девушек и парней в одном вагоне, больных и здоровых, рябых, бескровных и помеченных лихорадкой. Среди несчастных выделялись убитая горем женщина и влюбленная пара. Женщина медленно сходила с ума. Поговаривали, выскочила за хлебом, оставив в запертом доме двух малолетних детей, и попала в облаву. Как ни падала в ноги полицаям, как ни кричала, что в квартире беспомощный грудничок и пятилетняя девочка, на нее никто не обращал внимания. Надавали пощечин, толкнули в вагон, привели в движение колеса. Молодая мать несколько дней причитала, пока не стерла голосовые связки в наркотический порошок. Обессилев, стала шептать нечто несвязное, несусветное, не поддающееся расшифровке. На пятый день пути окончательно тронулась и в этом сумасшествии обрела покой. Больше не осознавала, кто она, где и с кем находится, куда едет и каким маршрутом, не помнила свое имя, рост, возраст, цвет глаз и понятия не имела, есть ли у нее дети. Пара 17-летних стояла сросшимися между собой деревьями. Он гладил ее свисающие сосульками волосы, подставлял колено, чтобы девушка хоть на пару минут могла присесть, и шептал на своем деревенском: «Кохана, потерпи тришки, може годинку, ведь сили дви». Вот только часы соединялись в долгое безвременье, и никто не знал, наступит ли финиш этого утомительного путешествия. Справлять нужду ходили в выворку с ручками, стоящую в конце вагона. Он бегал исправно, а она только бледнела, поплотнее сжимала ноги, но не сдвигалась с места. Молодой человек заботливо переспрашивал, не нужно ли отлучиться, но девушка отрицательно качала головой. Ее дыхание учащалось, а тело покрывалось испариной. Влюбленный целовал лоб и повторял: «О боже, Кохана, в тебе жар!» Поворачивался к толпе с криками: «Люди, благаю, дайте хоть трохи води!» Под вечер девушка осела и схватилась за раздувшийся живот. Парень заплакал, продолжая умолять о помощи. Среди пленных оказался студент медицинского. Он с трудом пробрался к страдалице, пощупал живот и диагностировал разрыв мочевого пузыря. Предупредил, что помочь может только срочная операция. Молодой человек, дико озираясь по сторонам, требовал включить свет, остановить состав, сделать прямо на пересоленной мочевинной соломе эту чертову процедуру. Пленные опускали глаза и отворачивались, пытаясь абстрагироваться от его обжигающего горя. На каждой станции избавлялись от умерших. На границе с Польшей выбросили и его Кохану, а еще 10-летнюю девочку и родившегося бездыханным ребенка. Остарбайтеров раздели, сделали дезинфекцию и снизошли до похлебки из чечевицы. Затолкали в другие узкоколейные вагоны и повезли дальше, в Великую Германию. Василий единственный из всех ехал в комфортных условиях. Вместо соломы — скошенная душистая трава с подмаренником, ненавязчиво пахнущим медом, небесным цикорием и диким луком. Вместо закопченного потолка — купол барвинкового неба. Покуда все изнывали от холода, голода и неизвестности, он мысленно ласкал свою ненаглядную Галю, соединял родинки, трогал выпуклости и впадинки, подставлял солнцу белоснежную грудь с тонкими паутинками вен и упивался ее лихорадочным шепотом: «Прекрати, выдумщик, увидят». Со временем обожженные собственными стонами влюбленные овладевали собой, и Василий рассказывал о спортивном параде, увиденном в столице. «Представляешь? По площади идут тысячи людей из гимнастических союзов и спортивных объединений. Сильные, выносливые, загорелые. Машут толпе, призывают закаляться и поют: «Ну-ка, ветер, гладь нам кожу, освежай нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого хлебнуть». Раз и спортсмены построили высоченную пирамиду, два сложили круг, мастерски сужающийся в точку, три спортивный шест превратился в золотой колос, следом в древко красного знамени хор дружно заводил: «Если завтра война, если враг нападет». Поезд добрался до нужной станции через 14 дней. Рано утром раздался злобный собачий лай, смешанный с мужскими синкопированными фразами. Дверь отъехала, и по глазам угнетенных ощутимо ударили тугие солнечные лучи. Запахло креозотом, известью, мазутом, залежавшимся снегом, порохом и каким-то сложно сочиненным парфюмом. На перроне стояли модно одетые женщины и мужчины, которых еще не коснулась беда. К остарбайтерам направился офицер, помахал написанным от руки списком, видимо, копируя хормейстера, дирижирующего на две доли, и погнал в товарную часть вокзала на биржу труда. В длинном неотапливаемом помещении их поджидали потенциальные хозяева, прибывшие из Тюрингии и Баварии для выбора бесплатной рабочей силы. Они, не стесняясь, заглядывали в рот, уши, трогали мышцы в надежде нащупать мускулы, просили поднять рубаху и сверлили взглядом животы на предмет прыщей, морщились от запаха немытых человеческих тел, а, определившись с работником, вносили в кассу символические деньги. Свежеприбывших рабов фотографировали в анфас и выдавали документ угольного цвета, именуемый «трудовой книжкой для иностранцев». Хозяин алюминиево-ванадиевого завода увел двух самых высоких парней, а упитанный стекольный фабрикант отсчитал 20 девушек, словно лук на овощном рынке. Одна из них, хрупкая, в чудом сохранившей свежесть цветастой косынки, слезно попросила за сестру. Тот, мельком взглянув на прыщавого подростка, лишь равнодушно повел плечом. Ему нужны были сильные и выносливые. Младшая рухнула фабриканту в ноги, он, не задумываясь, через нее переступил. Хозяева приезжали на красивых бричках, запряженных лошадьми, и выглядели солидно. От них пахло свиными колбасками и тушеной квашеной капустой, возможно, даже жареной картошкой с горчицей и чесноком. Работники, не евшие толком столько дней, фиксировали в воздухе любые намеки на пищу. Вот пробежала женщина, и от ее волос поднялся аромат яблочного пирога, припорошенного корицей. Слева остановился чей-то помощник с круглым пятном от кетчупа на жилете. Рыжий с бегающими глазками господин громко отрыгнул еще теплыми картофельными оладьями. Василия, хозяева фабрик и заводов, обходили стороной. Слишком мал, худощав, щупал, и только даром будет есть хлеб. В итоге всех раскупили, а он остался среди пожилых и десятилетних. В этот момент появилась женщина в распахнутом пальто и элегантном костюме и направилась прямиком к нему. Длинный жакет и прямая юбка делали ее похожей на прямоугольник. Парень, не мигая, рассматривал пуговицы, обтянутые тканью, скрученный шарф на голове в виде тюрбана и туфли на пробковых каблуках. Фрау с грустью покачала головой и представилась Анной. Неуверенно переспросила: «Косить сможешь?» Он утвердительно кивнул. Тогда она взяла за руку и нащупала пульс, послушала и улыбнулась. «Все-таки правду говорят, настоящий дуб растет медленно». Их хозяйство оказалось большим. 7 коров, 15 свиней, куры, гуси, утки, добротный двухэтажный дом и несколько пристроек, сооруженных на века. Никаких времянок и наспех сбитых столов для нужд летней кухни. Широкая холстина поля, сонная темечко фруктового сада, мастерски выложенные дорожки. Вышел фермер, одернул жилет и подозрительно осмотрел парня. Шепнул пару фраз жене, та отмахнулась: «Его зовут Базилик. И еще не забывай, Kleine Glocklein, Klingen auch». Маленькие колокольчики тоже звенят, немецкий. Василия поселили в пристройку. Выдали одеяло, куртку и новые сапоги. Отправили в баню, налили тарелку белого картофельного супа с колечком колбасы и не беспокоили до следующего утра. Впервые за минувшие 2 недели парень спал лежа, не видя сновидений. Кроме него у фермера работали две девушки-украинки. Одна ходила за коровами, вторая прислуживала в доме. Вечерами обе плакали, вспоминая мамку и сочиняя письма домой. Хозяин раздраженно шипел: «Чего ревете? Вон мои сыновья под пулями, а вы в тепле». Приставленная к скотине справлялась неплохо. Работающая в доме не умела сервировать стол, крахмалить постельное и столовое белье, правильно стирать батист, смотреть за детьми, готовить овощные солянки и аккуратно штопать узелками носки. Фрау Анна ее подбадривала и рассказывала, как в Германии обучают девушек, окончивших школу. Их отправляют в обеспеченные семьи и раскрывают секреты хозяйственных премудростей. Выдала памятку-инструкцию с основными фразами на двух языках, в которой, прежде чем приступить к работе, рекомендовалось тщательно умыться, чисто одеться и застелить постель. Далее следовали приказы: «Возьми», «Закипяти», «Положи». Девушки пытались уместить на почтовых открытках всю свою боль. «Если бы мне крылья, тотчас прилетела бы домой хоть на минуточку». Волновались по поводу ранней седины. Пересказывали Василию увиденный в кинотеатрах пропагандистский фильм, в котором некая Галина Кучеренко, размахивая чемоданом с кожаными уголками, легкой безмятежной походкой несется на вокзал, а закадровый голос подтверждает ее добрую волю и радостное спокойное сердце. Перед тем, как прыгнуть на подножку поезда, работницу заботливо взвесили, осмотрели миндалины, выдали паёк и бутылку водки, по прибытии поселили в белой комнате с горячей водой и предложили пятиразовое питание с национальными блюдами в виде галушек, вареников, кваса. Разрешали посещать кино, театры и слушать радио. А вот как оказалось на самом деле. Большинство посланий начинались со слов «на родную солнечную Украину». Далее перечислялись все родственники, соседи, знакомые, и передавался любезный привет. Вопросы шли насыпью. Сколько поля засадили? Сколько родилось поросят, ягнят? Какой урожай пшеницы или картошки? От кого соседка Ганя родила ребенка? Переживали о невозможности принять активное участие в хозяйственных работах? Поздравляли с Пасхой, Троицей, Рождеством, просили вспоминать дочь хотя бы по вторникам, потому как дочь освежала в памяти родных минимум 40 раз в день. Жаловались на местных, считающих их недочеловеками, людьми третьего сорта с рогами на голове. «Мамочка, дорогая, передаю тебе односторонний привет. Не грусти, родная, и не ходи к Ворожке, она тебе ничего толкового не скажет. Закончится война, и я вернусь без каких-либо ворожей. Сядем с тобой на завалинку, выплачемся и споем нашу песню». Целыми днями идут дожди, но ночи видимые, как в Украине. Очень прошу написать обстоятельное письмо и рассказать, есть ли еще конь, корова, свиньи, воз. Вышлите фото всей семьи, ведь мне здесь не на кого посмотреть. А еще мак, а то фрау хочет семян украинских. Хозяйка у меня хорошая. Дала мне 4 платья, кофту. Русская суконная демисезонная одежда, куртка. 2 пары чулок. Мне всего хватает, и ниток, и мыла, и слив, и винограда. Есть дают 5 раз в день, 3 с хлебом. Работаем мы с 5 утра и до 8 вечера. Я согласна пережить самое страшное, лишь бы вернуться домой. Девушки слюнявили карандаши и уточняли у Василия, есть ли в слове «вернуться» мягкий знак. Получив ответ, интересовались, почему молодой человек игнорирует требования писать ясно и только на линиях. Тот объяснял, что не в ладах с эпистолярным жанром, и самое доброе письмо у него получается похожим на бухгалтерский отчет. Сочинил несколько, но те как в воду канули. А после отворачивался, щупал границы своего сердца и бормотал: «Пусть самое главное хранится здесь, так надежнее». По воскресеньям давали выходной, и чтобы выйти за территорию, работницы послушно пришивали к одежде матерчатые прямоугольные знаки «ОСТ», подчеркивающие их второсортность. Бегали к подружкам и возвращались полные самых противоречивых впечатлений. Кто-то работал в прачечной и с утра до вечера сортировал зловонную военную форму. Кто-то ухаживал за домом священника. служил на электродной или лимонадной фабрике и имел возможность пить лимонад. Одна девушка сперва восхищалась семьей любителей русской литературы, но потом хозяйка, ценительница творчества Льва Толстого, ударила ее за слишком толсто срезанную картофельную кожуру. Все как один обижались на стирающие в кровь ноги деревянные башмаки, издающие унизительный стук, и на миллион запретов. Остарбайтерам запрещалось покидать рабочие места, пользоваться велосипедами, общественным транспортом и ходить по тротуару только по проезжей части, прятаться в бомбоубежищах, иметь интимные отношения с немцами. Восточных рабочих за подобное расстреливали. Немцев отправляли в концентрационные лагеря. Заходить в магазины, рестораны и церковь. Василий, наоборот, воскресный день старался проводить в одиночестве. Гулял улицами и любовался ухоженными живописными садами, яблонями, идущими в присядку, и карликовыми вишнями с массивными плодами, напоминающими Галины сережки. Мощенными булыжником дорогами, небольшими решетчатыми люками, куда стекали слепые, грозовые, градные и снежные дожди, и велосипедной стоянкой. Мистеры приезжали на вокзал и оставляли их просто так, без сторожа и цепей. Всюду цветы, розы, кустики мирта, подсолнухи, васильки и ранние белые хризантемы. На окнах занавески, подхваченные пышными бантами, тишина. Благополучная и сытая немецкая тишина. Хозяин оказался добрым человеком и кормил досыта. Ели все за одним столом, строго по времени. Вечерами бывала даже картошка с мясом. В обед — миска свежего горячего супа и полбуханки хлеба на день. Не скупились на масло, сыр, колбасу и мед. На заводах и фабриках кормили в разы хуже, и пытающихся убежать мигом отлавливали и определяли в концлагеря. Василий понимал, что без денег, знания языка и карты далеко не убежит, поэтому каждую свободную минуту мысленно находился в родной деревушке, балансирующей на наносных песках и окруженной лиственными и хвойными лесами. Сидел за воскресным столом и ел большие с кулак вареники с картошкой и творогом. Первые со шкварками, вторые со сметаной, летом с вишнями. Садился за стол в чистом и вел незамысловатые разговоры о предстоящей сортировке семян, запахивании навоза и устройстве ловчих куч. Женщины планировали прореживать редис, ставить дедух. Сноп жита, стоявший на Рождество в углу, символизирующий дух опекуна хозяйства и покровителя рода. Нести в церковь панихиду. Деревню враг оккупировал еще в октябре 41-го года. Въехал на мощных мотоциклах БМВ, имеющих 9 скоростей, 2 из которых назад. Поднял над сельсоветом красный с черным крестом флаг, означающий благоденствие. И назначил старостой самого большого лодыря и вора по прозвищу Копыток. В детстве его не единожды ударил конь копытом. Тот возомнил себя большим начальником и безостановочно проявлял фантазию. К примеру, к концу нагайки привязал металлическую гайку и с большим удовольствием стегал детей, ворующих с колхозного поля колоски, а еще прилюдно посадил на кол двух партизан. Местные жители опустили глаза, закрыли на засовы души и стали приспосабливаться к новой жизни. Галя превратилась в степную пчелу и, не поднимая головы, порхала вокруг печи, готовя затируху. Носила из колодезя воду, утепляла на зиму сад. Свекровь хитрила, занимаясь сочинительством новых болезней. Свекор всеми силами помогал невестке. Вместе они убирали огород, скребли опавшие листья, посеяли озимые. Он постоянно находился рядом, часто говорили о Василии. Представляли, на какой линии фронта воюет, сколько медалей за отвагу получил и пьет ли желудевый кофе. В деревню уже пришли около 30 похоронок, но от него не было ни писем, ни записок, ни фраз, переданных на словах. Галя каждый день мысленно спрашивала мужа, почему весточки получают все, кроме меня. Василь молчал, с ужасом наблюдая, как немцы с выкрутасами пляшут по его родной стране. С легкостью берут один город за другим, будто не воюют, а исполняют придворный минуэт, молчал, стоя на сквозняке в товарном вагоне и слушая, как стонет женщина, разрешаясь мертвым сыном. Продолжал хранить молчание, ухаживая за свиньями, копая картофель и переворачивая сено то лицевой, то изнаночной стороной, начиная работу задолго до первых сыроватых лучей и складывая рабочий инвентарь под крепко прибитыми звездами. Галя сперва ждала, но со временем устала от своего беспросветного ожидания, тем более на нее с интересом заглядывался противоположный пол. Как-то раз посреди ночи вышла в сени в надежде остудить пульсирующее тело и засмотрелась на круглую, видимо, на сносях луну. Мужчина подкрался неслышно, обжег дыханием и прошептал: «Молчи, а то пойдут разговоры». Она кивнула и шумно втянула воздух, пахнущий солодом. Он по-хозяйски обхватил ее грудь, затеял любовную игру и крепко прижался высеченный из камня плотью. Галя застонала. В этот момент стукнула кружка о колодезное ведро, вероятно, свекровь стала попить воды, и девушка смирно вернулась в постель. Со временем он находил множество удобных случаев остаться наедине. В марте, когда сбивали с ветвей отяжелевший снег, в апреле, во время обрезки фруктового сада, и в мае, в момент пересадки земляники. Посреди лета всем селом складывали сено в скирды. Галя стояла наверху и принимала из вил сухую траву, формируя ровный симметричный сток. Когда дело было сделано, прыгнула вниз и приземлилась прямо в его руки. Он привычно ощупал ее всю, от плеч до ягодиц, не забыв юркнуть рукой в промежность, смело прошелся по полной груди, и соски тут же окаменели. До февраля 43-го года астарбайтеры работали, получали письма и даже посылки с сухофруктами, сухарями и табаком. Страдали от проделок немецких ребятишек. Те с особой страстью бросались камнями, обливали бедолаг водой и бежали вслед с криками: «Русские свиньи, вонючие псы!». Казалось, подросткам подмешивали щедрые порции злости и ненависти прямо в утиные рулеты и пастушьи пироги. Сталинградская битва изменила все векторы и ориентиры. Она длилась почти полгода, и в результате кровью пропиталась светло-каштановая земля, корни кряжестых вязов и даже Волга со своими будущими астраханскими розами. Красная армия, кроме физической силы, использовала методы психологического воздействия, пытаясь заразить врага страхом, паникой и внушить свою правду. Из громкоговорителей, установленных на передовой, раздавался бесцветный стук метронома, и каждые 7 секунд объявляли о гибели еще одного немецкого солдата, а через 20 повторений звучало танго. Немцы располагались в подземных галереях городских коммуникаций и безостановочно рыли новые, рассчитывая добраться до преисподней и призвать на помощь засидевшихся там демонов. Фашисты отдавали абсурдные приказы и теряли связь с действительностью. За второстепенные объекты отдавали 1000 душ. А немецкие летчики-снабженцы сбрасывали своим вместо консервов и ржаного хлеба женские норковые шубы. В этот раз ни бесы, ни боги ничем не могли помочь, и враг нес большие потери. На 2-е сутки февраля стало понятно, что все кончено, и Сталинград с его Мамаевым курганом и заводом «Красный Октябрь» останется у русских. 6 месяцев сражений коту под хвост. Именно тогда вышел приказ всех русских военнопленных, находящихся в Германии, отобрать у хозяев, привезти в мэрию, а оттуда прямиком в концлагеря. В тот вечер фрау Анна долго молилась в дальней комнате, названной часовней. Она не покрыла голову, не преклонила колени и ни разу не прочла молитву, решив поговорить с Творцом напрямую, как с булочником или потомственным мясником, отпускающим котлетную часть и почесывающим живот под фартуком с сукровичными звездочками. Бог слушал вполуха, так как все просьбы знал наперед. Сохранить жизнь сыновьям, посодействовать хорошему урожаю, защитить базилика. Спустя час тщетных переговоров разочарованная женщина наглухо заперла за собой дверь, нашла Василия, сжала его острое плечо и шепнула: «Я не могу тебя спрятать, у меня самой дети. Я не могу тебя не отдать, иначе заберут всех нас. Поэтому готовься к худшему, к самому худшему, к исчезновению дней и ночей. И запомни, ада не существует, все бесы здесь». «Ад пуст, все дьяволы сюда слетелись». Уильям Шекспир, «Буря», 1612 год. Василий старательно запоминал. Трудовой лагерь третьего класса Маутхаузен раскинулся на окраине старинного верхнеавстрийского городка Маутхаузен неподалеку от Линца, в одном из самых живописных мест. Именно здесь небо и Дунай сходились в одной точке и транслировали густую бодрящую синь. Именно на этом благословенно проклятом клочке земли совершались самые изощренные преступления. Лагерь придумали еще в 1938-м для неисправимых уголовников-рецидивистов, после переформатировали для политических заключенных, а в годы войны приспособили под военнопленных. Расширили до 49 филиалов и за наиболее жестокие условия и высокую смертность окрестили костедробилкой. Страшнее его оставались только Треблинка, Собибор, Освенцим, Майданек, Белжиц и Хелмна. Комендантом стал некий Франц Цирайс, бывший посыльный в универмаге и рабочий столярной мастерской. В такую высокую почетную должность парень вступил в возрасте 34 лет и вскоре дослужился до полковника. Поджарый, подтянутый, с хитрым и даже веселым прищуром глаз и высоким медным лбом он не знал жалости и даже талики милосердия. Снег только-только стал подтаивать, и сугробы из слегка простуженных приняли вид гриппозных. С самого утра у подножия церкви с неоготическим шпилем по берегу зимующего Дуная и окультуренным ежевичным кустам, выбравшимся из-под заборов, вился брынзовый туман. Шерстяные холмы сладко дрыхли, местные жители еще не заварили свой кофе и не намазали варенье на хлеб, как по брусчатке загремели деревянные колодки. Составы на станции встречали специальные заключенные. Они фальшиво смеялись, стараясь выглядеть доброжелательно, и таким образом отбирали у людей последние ценности. У соседа справа — обручальное кольцо, у рано состарившегося шофера — серебряный крестик. После всем приказали выйти и построиться. Холеному, гладко выбритому офицеру хватало одного короткого взгляда для оценки состояния здоровья каждого и сортировки толпы на больных и здоровых. Справа трудоспособные, слева хилые, подлежащие скорому уничтожению. Василию кто-то жарко дышал в спину и настойчиво объяснял положение дел. «Стой ровно, всем своим видом демонстрируй богатырское здоровье. Не смей хрюкнуть носом, закашляться, чихнуть. Ты должен транслировать прекрасное самочувствие, иначе загремишь в газовую камеру, а смерть от удушья в разы мучительнее, чем от расстрела». Василий попытался оглянуться и поблагодарить дающего инструкции, но голос, по всей вероятности, принадлежащий мужчине среднего возраста, его одернул: «Соберись, выключи эмоции, чувства и ощущения. Ты теперь просто номер, выполняющий инструкции, поэтому постарайся слиться с толпой, стать невидимым, никем. С эсэсовцами не встречайся взглядом. Здесь выживают не крепкие здоровьем, а сильные духом, и те, у кого есть смысл, а у тебя он есть. Как бы ни устал, занемог, отчаялся, брейся. Осколком, стеклом, тесаком, ногтем выбритый человек выглядит бодрее и свежее». Василий послушно приосанился и посадил улыбку на клейкую слюну. Офицер, занимающийся сортировкой, дойдя до такого коротышки, засомневался, пощупал плечи, шибанул по спине, попытался встряхнуть. Василий держался стойко и всеми силами демонстрировал завидное здоровье, задор и оптимизм. Спустя минуту пополнил ряды счастливчиков. Теперь, наконец-то, он мог увидеть того, кто давал бесценные советы, и не поверил глазам. За ним стояла молодая, но очень изможденная женщина с желтым пергаментным лицом. В муаровом, когда-то парадном, а сейчас довольно потрепанном платье и с неуместным кружевным зонтиком. Офицер, даже не думая, отправил эксцентричную даму в левую группу. Она подняла на Василия взгляд, едва заметно кивнула и сосредоточилась на облаке, дрейфующем над головой. Все забракованные в тот же вечер сложили из собственных костей большой костер, а потом выпорхнули из дымохода крематория и направились кто куда. Одни в рай, другие на утилизацию, третьи остались в аду. От вокзала 6 километров вверх шли пешком под градом нескончаемых ударов. От стука колодок поднималось тревожно-тоскливое эхо. Несколько десятков, не выдержав издевательств, навсегда остались на обочине. Василий незаметно поглядывал по сторонам, но видел лишь караван испуганных женщин и мужчин, растянувшихся от станции, спины, лопатки, затылки и узкие одинаковые плечи, черные, белые, рыжие и абсолютно белые волосы. Они брели по щиколотку в снегу, и тот забивался в их нехитрую обувку. Здоровые, выспавшиеся, гладко выбритые и вкусно позавтракавшие эсэсовцы пинали в самые уязвимые места. Кого-то в солнечное сплетение, кого-то в коленную чашечку, кому-то выводили из строя глаза, падающих добивали, плачущих игнорировали. Боящихся пугали еще больше. Удар ногой в нижнюю часть тела не считался за удар. Охранник с рыжими усами поглядывал на часы и плевал в спины идущим. Когда закончилась слюна, стал травить собаками, видимо, берег руки. Возмущался, что выбились из графика, идут уже второй час. В этот момент небо приподнялось на локтях, туман треснул ровно посередине, и заключенные увидели лагерь, окруженный пологими холмами. В самом начале находились приличные бараки, по всей видимости, для охраны. Далее каменное здание администрации и главные ворота. Те напоминали беззубую пасть, и кто-то еле слышно шепнул: «Отсюда выход один, через трубу крематория». Справа и слева велась колючая проволока, по которой бежал, струился, ластился электрический ток. Пленных завели в предбанник, приказали раздеться и сдать оставшиеся ценности. Наивные пытались спасти какие-то пуговицы, карточки, нательные кресты. Василий только улыбался, понимая, что никакой, даже самый толстый кусок золота не способен сохранить сбереженное в душе. После этого всех обрили, не оставив ни единого волоса, и люди перестали узнавать друг друга. Оказалось, без завшивленных шевелюр у всех одинаковые лица с заостренными носами, тоскливыми глазами и опущенными уголками губ. Далее пришло время водных процедур. Несчастных загнали под контрастный душ, и из кранов попеременно забили то кипящие, то ледяные струи. Выдали полосатое белье, присвоили 6-значный номер, и с этого момента не стало Александра, Юрки и Ивана, Марины Петровны, Танечки и Серафимы. Вместо имени — комбинация из 6 безликих цифр. Василий засунул руку в карман и обнаружил клочок бумаги с нацарапанным именем. Мишель Патрик Николя. Роба, по всей вероятности, принадлежала отмучившемуся французу. Новичков выгнали в эпицентр распоясавшегося февраля, построили во внутреннем дворе у стены плача и приказали не шевелиться, а посмевших размять затекшую шею или почесать под коленом, приковали цепями на несколько дней. Плац для построения тянулся вглубь на долгих 200 метров и служил орудием для надлома духа. На нем оттачивали психические атаки и ломали о колено волю. Вышибали жесты, привычки, походку, голос, манеру скидывать голову и говорить любимые словечки, типа «японский городовой» или «я есть хочу, как Филиппок, учиться». Выстраивали в любое время года после 11-часового рабочего дня, затевая бесконечные переклички и фиксируя мертвых и живых. Оставшихся отвели в барак. В длинном ледяном помещении не оказалось ни нар, ни столов, ни стульев, лишь бетонный пол, кое-как прикрытый тощими тюфячками и разъедающий ноздри карболовый запах. Люди для согрева сбились в кучу и простояли так до самого заката. Без обеда, ужина, хоть какой-то ясности и воды. Вечером по команде «Ауфлеген» — отбой немецкий. Улеглись в притирку, а свернутую одежду убрали под голову. На каждом тюфяке разместились по 4 человека. Луна удалилась за ширму, и наступила первая проклятая ночь. Мучительно хотелось курить и дышать кислородом, а не потом, мочой и густой гуашью. Неожиданно в Василии проснулся не то вызов, не то авантюризм. Стало интересно, как будет дальше и где находится его собственный порог. Душа приняла вызов, грациозно выпорхнула из тела и присела на проводах. Он подмигнул. «Теперь действуем раздельно. Ты выше, я чуть ниже. Ты впереди, я за тобой». Она показала ему знак согласия и отправилась чаевничать к Богу. В селе все шло своим чередом. Первые петухи, вторые, третьи и молитвы хозяек, чугунок, пареный всю ночь репы, блинное тесто, постный борщ, приготовление мухоморного молока для навязчивых мух, заутреннее, заупокойное, заунывная песнь ветра. Ожидание писем и истошный вой при виде похоронки. В такие минуты женщины собирались в одном, обозначенном кем-то сверху доме, и хором оплакивали отошедших мужей, сыновей, братьев. Галя, всякий раз наблюдая маршрут почтальона, радовалась. Тот обходил их дом стороной, и его полная сумка бед лично к ним не имела никакого отношения. Все испачканные чернилами картонки предназначались Гребельковым, живущим возле гребли, Куркулям и Максимковым. Свекор сына считал погибшим и говорил об этом в открытую. Приводил в пример соседей, регулярно получающих треугольники. А нам ничего, ни единого слова, ни одной строчки. Поэтому крепитесь, бабы. Чует мое сердце, нет его в живых. После этих слов женщины начинали заламывать руки и тоненько подвывать. Он чертыхался и сосредотачивался на колке дров. Галя стояла по правую руку, проворно складывала поленья и умоляла забрать свои слова обратно. Со временем все свыклись с подобной мыслью и заказали за упокой панихиду. Положили на канун хлеб и постное масло, чтобы покойный не голодал на том свете. Стояли во время службы с зажженными свечами, а по окончании моления тушили, резюмируя: «Любая жизнь также когда-то погаснет, как и пламя свечи». Стали подавать его имя на вселенских субботах вместе с действительно умершими дедами и свояками. В тот день в село пришли сразу 3 извещения и, кажется, кричали даже дымари. Из утепленных сеном будок выползали собаки и затевали свои персональные истерики, катались по земле и выли, запрокидывая бестолковые морды. Свекровь вышла во двор, прикрикнула на псину и отправилась к соседке помогать горевать. Галя осталась на хозяйстве и решила помыться. Достала из печи горячую воду, разбавила в корыте и плеснула на плечи, грудь, низ живота. В этот момент скрипнула дверь, и вошел он, такой видный, интересный, непостижимый. Мужчина давно к ней присматривался и подавал недвусмысленные знаки. Находился поблизости во время службы в Лазареву субботу, консультировал, как правильно прогревать ульи на теплого Алексея и плечом к плечу трудился у соседей на толоке. Женщина стояла перед ним нагая, разгоряченная, и без смущения смотрела в упор, призывая к решительным действиям. Толстая коса доставала до середины бедер. На треугольнике волос блестели прозрачные капли, а тяжелая курносая грудь вздымалась в разрез с дыханием. Он, не в силах больше сдерживаться, развернул купальщицу спиной, прикусил мочку и овладел. Игриво трещали дрова старой яблони, рисуя искрами первозданный хаос. Галя отдавалась с жадностью и бесстыдством, будто кому-то мстила. Он с трудом удерживал ее скользкое тело, рычал, лавировал, толкался и периодически сбивался с ритма, двигался то длинными, то пунктирными толчками, выпадал и еще больше распалялся, с трудом дождался ее судорог и застонал, словно от нестерпимой боли. В этот момент на расстоянии более 1500 километров на окраине холмистой Австрии штубендист Мишка Татарин, двухметровый детина, бывший красноармеец мотострелкового полка, ворвался к новеньким и с особым удовольствием избил Василия. Тот прикрывал голову руками и тосковал по своей Гале. За ужином ели капустняк, подставляя под ложки ломти хлеба. Свекор, не поднимая глаз от миски, о чем-то напряженно размышлял. Свекровь мысленно заканчивала омовение усопшего. Разрумянившаяся невестка ела с аппетитом и улыбалась, ощущая, как до сих пор пульсирует ее ненасытная лона. Свеча плотоядно облизывалась, постанывали угли, моросил снежный дождь. Тени ложились на побеленные стены и отплясывали в вышитых рушниках похотливый многогрешный хоровод. С тех пор подобное стало происходить регулярно. Галя, не шевелясь, лежала на лавке и напряженно ждала условленного знака в виде царапанья ветки или тюканья совы с плюшки. Бесшумно поднималась, набрасывала свиту и выходила на улицу, пряталась с возлюбленным в хлеву, в конюшне, на чердаке. Всякий раз честно ждала погружения в сон домочадцев. Свекровь спать не могла и только притворялась спящей, умирая каждую ночь и воскресая каждое утро. Рыдала на печи, уткнувшись лицом в подушку. Она ничего не могла поделать и боялась выплеснуть свой грех на люди. Конечно же, свой. Ведь это происходило в ее доме, на ее тканых простынях. В Маутхаузен пришло первое утро. Солнце беспомощно барахталось в углу небосвода и пыталось раскрасить в оранжевый кварталы СС и лагерную тюрьму. Заключенные толпились на плацу в ожидании переклички. Живые кричали «Есть!», мертвые дружно молчали. Проснувшиеся завидовали навсегда уснувшим, ходящие по земле, обретшим покой под землей. Первые несколько дней прибывшие находились на карантине. Над ними особо не измывались, не приглашали в душегубку, не устраивали ледяной душ и не заставляли ползать вокруг барака по-пластунски. С самого утра бедняги получили по кружке отвратительного кофе и по колечку фиолетовой колбасы и с ужасом наблюдали, как костлявых с усохшими грудными клетками и тонкими лебедиными шеями мужчин гонят на работы. Их безостановочно дубасили палками, кирками, черенками лопат. В этот момент Василий опять услышал голос, будоражащий мозг, оглянулся — никого. Решил, что окончательно спятил. «Старайся жевать долго. Корку хлеба всегда оставляй на утро, так как утром самый злой голод. Когда идешь на работу, пытайся занять место посередине, там теплее и не достанут удары. Каждую свободную минуту что-то делай, копай, перекладывай с места на место камни, суетись. Остановившись отдохнуть, пленник — объект для очередных издевательств и претендент на тот свет». Голос, звучащий то в правом, то в левом ухе, поставил точку, свернулся в клубок и прыгнул с обрыва в длинную Дунайскую воду, уступающую по протяженности лишь Волге. На следующий день пленных заставили маршировать. От деревянных колодок тотчас надулись кровавые волдыри и заскрежетали колени. Со временем офицер заскучал и сочинил другую, не менее странную экзекуцию. По его команде следовало сесть на снег и не шевелиться минут 5-6. Моргнувшие, чихнувшие или чуть глубже вздохнувшие лишались обеда. Под конец все тот же шутник потребовал подбрасывать и ловить шапки, ползать на четвереньках, принимать упор лежа. Затем его фантазия исчерпалась, и наступил полдень. Василий сел на плац и осмотрелся. Отметил метры колючей проволоки, несколько пулеметных вышек, сплошной нескончаемый бетон. Предвесеннее небо, кажущееся неестественно синим и неуместно праздничным. Первый барак, помещение для капо, бордель и столовую. Чуть дальше еврейский барак, 6-й и 11-й, прачечную, за прачечной кухню, за кухней тюрьму в тюрьме, или, другими словами, бункер, в котором одна из комнат под завязку забита детскими горшками. За ними лазарет. Неподалеку зевал охранник и буднично ел конфету, небрежно шуршал золотым фантиком и невнимательно перекладывал с одной щеки за другую прозрачную карамельку. Парень внутренне возмутился. Конфету нужно смаковать медленно, с закрытыми глазами, поминутно доставая изо рта, чтобы она раньше времени не закончилась. Через неделю карантина их перевели в барак с трехэтажными нарами размером 2 на 2 метра. Без матрасов, тюфяков, подушек. На голых досках размещались по 9 человек и делили между собой 2 жалких одеяла. Пленные ложились на бок и, как ни странно, засыпали. Даже вздрагивающие в мирное время от комариного писка и монолога второго петуха смотрели десятый сон, невзирая на голод, страх и мощный храп товарищей. Слева от лагеря велась тропинка в гранитный карьер, в котором добывали камень для строительства нового Линца, города юности фюрера. Гитлер после блестящей победы в войне рассчитывал провести в нем вторую часть жизни и для этого жаждал обновлений в виде отеля-небоскреба, стадиона и множество административных и жилых зданий. Планировал затмить по красоте саму Вену, Будапешт и Прагу, но для строительства требовались тонны гранита и 1000 бесплатных спин. Гранит следовало поднимать вручную по нецементированной, непригодной для ходьбы лестнице длиной 186 неровных, часто покрытых коркой льда ступеней, и пленные, весившие 40 килограммов, тащили на себе 50-килограммовые камни и делали в день по 10 ходок без секундного отдыха. Они послушно шли, теряли сознание и роняли свой груз, вызывая ужасающую цепную реакцию. Если в какую-то из ходок никто не лишался чувств и группа справлялась с поставленным перед ней заданием, солдаты СС забавлялись тем, что собственноручно сталкивали пленных. Те, падая вниз, лихо закручивали спираль из камней, спин, локтей, затылков, рваных ран и открытых переломов. Иногда подобное принуждали совершать несчастных. Под дулом пистолета требовали толкнуть со стены парашютистов своего же товарища, и перед каждым возникал выбор — быть застреленным или лишить жизни практически брата. Люди, напоминающие муравьев, захлебывались от голодной слюны и страдали от всяческих галлюцинаций. Перед глазами мельтешили звездочки, мушки, черные и белые пятна, родные лица, узловые станции, ведра с колодезной водой, кукурузные поля, читальные залы библиотек, витрины с модными габардиновыми пальто и цитаты из фильма «Подкидыш». В особенности «Муля, не нервируй меня». Однажды с Василием шел поляк, до войны работающий поваром в фешенебельном ресторане и знающий о еде и бесхлебице все. Василий шепотом поинтересовался, почему от немоющихся месяцами так приятно пахнет. Тот ответил, не задумываясь: «Все дело в голоде». Как только человек надолго перестает принимать пищу, его тело начинает переваривать само себя. Сначала усваивает углеводы, потом принимается за жиры и в итоге доходит до белков. Это, черт возьми, формирует тонкий приятный запах, напоминающий смесь фруктов и алкоголя. Так происходит в результате расщепления жиров на молекулы кетоны, содержащиеся, к примеру, в малине. И когда человек в буквальном смысле умирает от голода, он пахнет изысканным десертом саляви. Есть еще один парадокс, не дающий мне покоя. Заключенные не пользуются зубными щетками месяцами, но, как ни странно, состояние их десен удовлетворительное. Концлагерь постоянно совершенствовали, ужесточали пытки, модернизировали газовую камеру и даже гордились гуманностью массовых уничтожений, в результате которых одним махом можно было отправить на тот свет несколько сотен живых душ, не размениваясь на виселицы и электрические стулья. Ведь если стул работает неправильно, человек на нем горит заживо, а если неверно завязана петля или виселица окажется слишком низкой, умирает не от перелома шейных позвонков, а действительно от удушения. В газовые камеры входили с поднятыми руками и таким образом максимально уплотнялись. В избежание паники обреченным обещали душ и обычную дезинфекцию, но вместо желаемой горячей воды рассыпались гранулы циклона Б, незаменимого при травле крыс, и пленники друг за другом теряли сознание. Через 10 минут все как один лежали штабелями, но охранники в перчатках и противогазах, оснащенных специальными защитными фильтрами, заходили лишь спустя 30 минут, опасаясь паров синильной кислоты. Далее покойникам удаляли золотые зубы, срезали волосы и отправляли в печь. Все это делалось с таким равнодушным выражением лиц, будто они имели дело не с людьми, а с сортировкой абрикосовых саженцев или погрузкой торфяных брикетов. Один из фанатов газовых камер, зажав в руке секундомер, следил через специальное окошко, какой из газов действует медленнее, и фиксировал в свою рабочую тетрадь детали особо впечатляющих агоний. Периодически в Маутхаузен приезжали эсэсовцы из других лагерей для прохождения курсов повышения квалификации. Их учили правильно пытать и эффектно издеваться, и те старательно выводили на первой странице записных книжек емкую фразу: «Жестокость — высшее качество солдата». В такие дни из бункера доносился особо горький плач, а доктор Смерть хладнокровно демонстрировал инъекции бензина в живое сердце или ампутацию без наркоза. Для получения работы палача или охранника следовало обладать склонностью к садизму, поэтому служащих отбирали с особой тщательностью. Один из эсэсовцев дожидался, пока замерзшие полуголые узники окружат печурку, а потом резким пинком сапога отшвыривал ее в снег, получая истинное удовольствие от содеянного и искренне наслаждаясь видом мужских слез, проступающих от беспомощности и унижения. В концлагере всецело доминировала ненависть. Она сочилась из пор, жестов каждого здорового и гниющего зуба. Надзиратели ею сморкались, плевали, потели и мочились. Подобным чувством пропитались мундиры, сжатые в кулаки кисти, короткие ресницы, видимо, обрезанные гильотинами для сигар, и даже губные гармошки фирмы М. Хонер. Советских военнопленных будили тремя пронзительными звонками, давали на сборы несколько минут и выгоняли на работы, в каменоломню, на строительство тоннелей, в карьер. Им запрещалось получать письма и помощь Красного Креста, поднимать голову и остатки самооценки. Ежедневно убивали не только слабых, но и тех, кто, заболев, слишком долго выздоравливал. В результате терялись последние капли инициативности, и бедняги впадали в состояние апатии и неконтролируемого раздражения. Они больше ничего не чувствовали и никому не сопереживали. Все, не касающееся лично, отходило на сотый план. Не трогал больше заведенный кем-то интернационал, и же еси на небесех, чистое пение рыжей горехвостки и талантливый пересказ фильма «Любимая девушка». Все, что не помогало выжить, переставало иметь значение. Женщины неумолимо превращались в мужчин, у них исчезала грудь и приостанавливались месячные, выпадали волосы, брови, ресницы и садились голоса. Тех, кто еще не утратил последние крохи привлекательности, забирали в бордели, и бедняжкам приходилось обслуживать охранников и офицеров. Забеременевшим делали аборты. На подхвативших что-то венерическое испытывали новые медикаменты. Василия, окрестили везунчиком и приписывали общие дела с потусторонней силой. Его редко когда доставала палка или кирка. Суп ему наливали с самого дна и переводили с одних работ на другие, каждая следующая оказывалась чуть легче. Поэтому он не плакал, не страдал от голода и, кажется, даже не замечал и половины фашистских злодеяний, находясь в собственном мире. Вот только Галя почему-то все чаще являлась с выпирающим животом и кофейными безобразными пятнами на лице. В один из дней маленькому болезненному поляку, с трудом поднимающему полную лопату земли, мордатый эсэсовец, смахивающий на озерную лягушку, перебил руку. Тот продолжал прилежно рыть, помогая себе плечом и стараясь незаметно перекреститься здоровой щепотью. Василий этого не видел. С самого утра он отправился с Галей в город торговать клубникой. Жена в новой цветастой юбке, с подведенной сажей бровью и щеками, растертыми красной плахтой, семенила босиком. Он в соломенной шляпе, вышитой праздничной рубашке и мешковатых брюках нес две корзины, связанные платком на манер коромысла. Солнце только проснулось, и еще далеко было до жары. Пыль мягкая, словно детская присыпка, приятно ласкала босые ноги. Ягода свежая, тугая, собранная на рассвете. Жена смеялась, напевая, ехав козак за Дунай, сказав: «Девчино, прощай». Он мечтал за вырученные деньги купить ей дукаты. На обед все та же брюква. Василий ест молча с закрытыми глазами. Ему вкусно. И на лице появляется тень удовольствия, покуда не раздается команда «Антретен». Строится немецкий. И пленные вскакивают с мест. После обеда сосед по нарам, страдающий от сильных болей в животе, не смог подняться. Фашист довольно потер руки и предложил ему съесть немного земли вместо пилюли. Тот не понял, и эсэсовец с силой ткнул его лицом прямо в земляную кучу. Придержал, чтобы тот насытился, отошел на несколько метров и заржал. Неожиданно несчастный поднялся с колен, вытер шапкой черные запекшиеся губы и пошел на своего мучителя, умоляя о расстреле. Эсэсовец застрочил из автомата, как на швейной машинке. Пленный несколько раз вздрогнул и, наконец, обрел долгожданную свободу. Остальные, не поднимая голов, продолжали перебрасывать землю справа налево от одного к другому. Лопаты шаркали и ходили туда-сюда. Солнце бежало на запад. Василий стоял на рынке и продавал уже вторую корзину ягод. Галя сидела рядом и плела венок. Показательные расстрелы устраивались каждый день, и в небо ежеминутно взлетали отмучившиеся души, некоторые дружно взявшись за руки. Кому-то перед смертью приказывали поцеловать рельсы, а потом железным ломом пробивали голову. Кого-то заставляли пить из отходного ведра. Больных голодным поносом и чесоткой безвозвратно уводили в лазарет. Василий продолжал находиться в своем личном пространстве и время от времени почесывал в левом ухе, пытаясь улучшить слышимость. «Колбасу меняй на хлеб, сигарету — на суп. Миска супа продлевает жизнь на целый день. Всегда оставляй докурить тому, кто слабее. Не спеши бросаться на колючую проволоку. Это может подождать до завтра». Из трубы крематория пахло прогорклым. Тот коптил без выходных, сжигая и мертвых, и еще живых. Пепел мешками продавали местным фермерам для удобрения полей, и пленные, наблюдая грузовики, полные вчерашних Богданов, Русланов и Варвар, кричали внутри себя: «Господи, если ты существуешь, ты просто обязан попросить у всех нас прощения». Господь талантливо имитировал глухоту. Узники, выискивая остатки гордости, делали вид, что ничего не говорили. Безостановочно плакали дети, работающие в Маутхаузене с 4 лет. По вечерам на них проводили опыты, а утром трупики собирали в овощные корзины и выносили на свалку, как привядшую свекольную ботву. В 44-м началась эпидемия тифа, и народ начал падать во время работы, построения и обеда. Тела бросали друг на друга обрезанными ветками и везли в печь. Заразившихся определяли в лазарет. В нем трехъярусные койки ходили ходуном, так как больные безостановочно чесались и бредили. Кто-то умолял не сжигать заживо, а дать возможность умереть. Кто-то кричал «люблю», «прости», пытался помолиться, но совершенно не помнил слов. Жар чередовался со знобом. Лечение сводилось к растиранию зловонной жидкостью, выедающей глаза. После процедур голые пленные с трудом взбирались на нары и проваливались в тяжелый сон. Вечером, оставив нетронутыми краюху хлеба и ломтик колбасы, переживали новый приступ. Аппетита ни у кого не наблюдалось, а силы поддерживали с помощью кубика сахара, спрятанного под язык. Выходить запрещалось. Оставалось только лежать, ждать похлебку и расчесывать тонкую пергаментную кожу до ран. Василий боялся спать. Стоило сомкнуть веки, видел раздувшуюся шаром Галю. У любимой отсутствовала талия, по обыкновению перевязанная поясом, а вместо нее выпирал огромный живот с бултыхающимся внутри чудовищем. Оно ело ее изнутри и диктовало свою волю. Пыталось прорваться сквозь пупок, через рот, выбраться из потайного места. Видения динамично менялись. Вот она стонет на лавке, а под ней лужа. Натужно кричит, в то время как чудовище пробирается к свету. В доме суета. Мать ушла к соседям, не желая присутствовать при позоре. Отец бледный и почему-то виноватый. Ходит из угла в угол. Повитуха молча вертится между ее широко разведенными ногами. Василий тоже кричит, пытаясь защитить любимую. Прыгает с нары, бежит к выходу, покуда не получает от охранника прикладом. Так продолжается вечность. Целый день и длинную бессвязную ночь. У него невыносимо болят тазовые кости, печет огнем поясница и абсолютно пустой живот. На следующий день Галя разрешилась девочкой. У Василия спал жар, и он вновь услышал голос, ведущий к свободе. Большинство его товарищей так и не смогли одержать победу над тифом. Снова и снова поднималось испачканное кровью солнце. Оно окрашивало гребни Альп и щетинистые ели, а потом подводило в небе еще одну пурпурную строку. Скованная морозом земля, заиндевевший воздух, далекие свободные холмы, и все опять казалось бутафорным и недосягаемым. Лагерные ряды постоянно пополнялись новенькими. Их выстраивали у стены плача, устраивали бункерные представления, и прибывшие наблюдали, будто со стороны. Как разбухает во рту много раз укушенный язык, и надламывается рассудок. Однажды один из них осторожно задал вопрос. «Ну, как здесь?» Василий долго присматривался, не в состоянии сфокусировать взгляд на его лице. «Понятия не имею, я не здесь». Первое время новички, пытаясь отвлечься, говорили о другой жизни, оставшейся за лагерными воротами, о марше спортсменов, сливочном мороженом, съеденном в кафе, о поездке на 12-м трамвае в пущу водицу и заметке в газете «Правда», на худой конец о боях под Ленинградом, Калугой, Москвой. На станции вышли размяться, а там девчата. Приглядел самую красивую и в кусты. Тут вдруг паровоз загудел, и я еле успел на подножку. Кричу: «Скажи хоть, как тебя зовут?» Она что-то крикнула вдогонку, но ее голос раздробил стук колес. Так и не узнала имени. А ведь хорошенькая была, белозубая. Снарядом убила лошадь. Та заржала и повалилась на бок. Через 20 минут от нее остались лишь грива, хвост, копыта, реберные дуги и кишки. Голодные солдаты в считанные минуты срезали мясо. Возница, не оправившись от шока, так и продолжал сидеть с вожжами в руках. Какой же я был дурак. Раньше заходил на фабрику кухню на Большой Тульской, а там и суп гороховый, и котлеты свиноговяжьи, и кисель с оладьями. Я нос воротил, суп не брал. Поначалу для поддержки духа пели шепотом советские песни. «Прощай, любимый город, ты сейчас далеко», и пытались избежать побоев. Впоследствии у новичков начиналась неизбежная фаза апатии, И больше не было никакого дела до санитаров, выдергивающих огромным пинцетом обмороженные пальцы, офицера, которому 5 минут назад вскрыли ногу и сделали соскоб с кости, чтобы определить, заражена ли та туберкулезом. И до безымянного умершего. Покойника буднично тащили по ступенькам, а его голова гулко билась о бетонный пол. Смерть становилась обыденностью, как рассвет, перекличка, простуженный лай вороны или стук ложки о стенки чашки. Реальность сужалась до банального — умыться, выкурить сигарету и съесть неположенный кусок хлеба. К умершему спокойно подходили, обыскивали, снимали рубаху и отбирали грязную картофелину. Радовались найденному шпагату. Все как один страдали от усталости, голода, холода, толпы, недостатка сна и круглосуточного чувства страха. Сосед Василий плохо спал, постоянно кричал во сне и будил остальных. «Что тебе снится?» «Снится, что бегу на амбразуру, а ребята впереди меня падают и падают. Я знаю, что вот-вот тоже должен упасть, но почему-то остаюсь на ногах. А мне так хочется отдохнуть, свалиться и лежать со всеми в какой-нибудь маслянистой луже. Вот только продолжаю бежать чисто заведенный». От голода отекали ноги, и со временем не представлялось возможным засунуть их в колодки. Мужчины пытались обуться и выли от боли. У одного лисички отеков не наблюдалось, и бегущий на амбразуру завистливо переспрашивал: «Как ты избавился от отеков?» Тот разводил руками: «Я их выплакал». Вечерами пережившие еще один изнурительный день рассаживались на нарах и беседовали о фирменных блюдах и рецептах. Вспоминали 19 сортов рыбы в московских магазинах и шутливое четверостишие: «Мы, советские колбасы, широко проникли в массы, нас 125 сортов, ждем мы только ваших ртов. Можно мазать нас горчицей, можно нас сварить в водице, жарить на сковороде, а уж кушать так везде». Спорили, как правильно готовить котлеты по-киевски и варить уху. Ленинградцы вспоминали корюшку и эскимо. Жители Баку — плов, который следует запивать щербетом. Одесситы — икру из синеньких и форшмак, не забывая подчеркнуть, что их кухня самая деликатная, на скорую руку не приготовишь. Составляли меню праздничного стола и звали друг друга в гости после освобождения. Василий никогда не принимал участия в подобных беседах. В создавшейся ситуации помнил одно — самый вкусный суп со дна котелка, так как на дне есть картошка. Об обнесенном каменной стеной блоке номер 20 знали все. В него свозили взятых в плен советских офицеров с пометкой «К», означавшей «пуля», и держали в самых жесточайших условиях. Им не полагалось брюква и водянистый кофе, лишь раз в сутки крохотный кусок липкого эрзац хлеба и пересоленная бурда, отдающая перетертыми костями. В жаркие дни в нее специально добавляли соль ложками. Получившему свою порцию ставили на руке крест химическим карандашом, и человек с жадностью выпивал содержимое миски, выстукивая об нее зубами что-то на манер танго смерти. Впоследствии невыносимо страдал от жажды и миражей. Зимой в бараке стоял уличный холод, так как на окнах зияли решетки без тонкой пластинки стекла. С потолка опускались длинные сосульки убийцы и прицельно метили в чей-то беззащитный висок. Отсутствовали нары, белье, подушки, хотя в комнате Блокового хранились целые стопки новеньких одеял. Пол частенько заливался водой, и бывшие командиры ложились прямо в лужу. Наутро выжившие, страдающие от дизентерии, рожестых воспалений и многочисленных фурункулов, наспех прощались с мертвыми и переходили к процедуре умывания. Следовало подбежать к бетонному умывальнику, плеснуть в лицо пригоршню воды, утереться рукавом и отбежать. Менее проворных, не вписавшихся в отведенные 3 секунды, избивали до полусмерти. Единственной привилегией 20-го блока было отсутствие труда. Вместо этого проводились многочасовые уроки физкультуры с ходьбой гуськом, отжиманием и приседанием до глубоких обмороков. На них отрабатывали новые способы убийств и проводили медицинские эксперименты. В результате вид трупов с открытыми гноящимися ранами и торчащими из них осколками приводил в ужас даже невозмутимых работников крематория. Мученики решили бежать в последнюю ночь января, но произошла утечка информации, и за день до операции эсэсовцы сожгли живьем 25 самых сильных и выносливых. Новую попытку решили не откладывать, назначив побег в полночь со 2 на 3 февраля. Накануне операции один из зачинщиков вышел на середину барака и глухо сказал: «Многие из нас погибнут, скорее всего, большинство, но те, кому посчастливится выжить, поклянитесь вернуться на родину и рассказать о наших подвигах и муках». Все торжественно поклялись. Смертники разделились на 4 группы, 3 из которых должны были атаковать вышки, а 4-я — отбить внешнюю атаку со стороны лагеря. В полночь достали свое нехитрое оружие — камни, куски угля, обломки разбитого умывальника и главный козырь — 2 огнетушителя, и операция началась. Беглецы с криками «Ура!» бросились на вышки, и тотчас раздались пулеметные очереди. В лица стрелявших полетела пена из огнетушителей, колодки с ног и куски эрзац мыла. Один пулемет захлебнулся, парни быстро забрались наверх и открыли огонь по другим вышкам. Вторая группа с помощью деревянных досок закоротила проволоку, набросала на нее мокрое тряпье и начала карабкаться через стены. 400 из 500 смогли ее одолеть. Около 70 самых истощенных узников остались в лагере, и когда разъяренные охранники ворвались в блок, столкнулись с абсолютно голыми скелетами, отдавшими всю одежду бежавшим товарищам. Василий, зная о побеге, всю ночь молился. Поначалу просил, даже торговался, умолял и требовал. Голос терпеливо слушал, а потом безапелляционно произнес: «Я уполномочена спасти только тебя в надежде, что твои правнуки спасут меня». Бедняги ринулись в разные стороны, а самая большая группа устремилась в лес. Их отстреливали, целясь в мелькающие спины, и в первые часы побега погибло больше 100. Помимо пуль, беглецов преследовал 8-градусный мороз, физическое и эмоциональное истощение и глыбы мерзлого снега, доходящие до колен. Планируя побег, советские офицеры рассчитывали на помощь местного населения, искренне веря в милосердие австрийцев, но жестоко ошиблись. Комендант обратился по радио за помощью к старожилам, обозвав сбежавших опасными преступниками, вооруженными монголами, и шутливо подчеркнул: «Вы же страстные охотники, а это куда веселее, чем гонять зайцев». Те приняли вызов и наточили топоры, экономя на патронах. Кузнецы выковали длинные железные пики для удобства прощупывания сеновалов, а 14-летние пацаны с нездоровым азартом забивали сбежавших дубинками. Охота на зайцев длилась несколько дней и окрасила снег и стены домов в позорный красный. Трупы свозили на территорию школы в деревне Рид-Инден-Ринд-Маркт и отмечали палочками. 4 перечеркивались 5-й. И таким образом убиенных считали 5. Со временем поспешно объявили, что счет сошелся, умолчав об 11 пленниках, все-таки обретших свободу. Одна австрийская крестьянка по имени Мария Лангталер, рискуя собственной жизнью, около 100 дней скрывала 2 беглецов. В ее доме вместо портрета фюрера висело распятие. В ее груди вместо 1 сердца билось целых 2. Сыновья Марии воевали в составе вермахта, и мать, в надежде, что ее ребятам тоже кто-то протянет руку помощи, распахнула перед ними дверь. Благодаря женщине и ее семье бежавшие пленники выжили и обрели свободу с приходом Красной армии. Зимой 1945 года в Маутхаузене наступили темные времена. Пленным урезали и без того скудные пайки, и один лагерный день, казалось, длился больше недели. Воздух загустел от отчаяния, меланхолии и безысходности. Многим хотелось одного — поскорее умереть, вот только смерть запаздывала, и приходилось двигаться в колонне, как за собственным гробом. Образ Гали с каждым днем все больше тускнел и размывался. Сперва исчезли глаза, затем провалились нос, рот, стерлись брови, скулы и ямочки на щеках. Василий пытался вспомнить ее запах и силуэт, но перед глазами вставали бараки, стена плача и растерзанный 20-й блок. После неудачного побега ушли из жизни самые стойкие. Пленные искренне верили в благополучный исход дерзкого плана, а когда этого не произошло, иммунитеты дали сбой, и в сердцах стали заедать важные клапаны. В тощих грудных клетках поминутно раздавались предупреждающие щелчки, слетали секундные анкерные колеса и заводная пружина, и Иваны, Анатолии и Степаны Петровичи медленно сползали на бетон. Незаметно пришла весна, и установилась солнечная погода. Василий, с трудом шевеля языком, показывал рукой в окно и объявлял. «Вот видите, тепло. А я вам говорил, сколько той зимы? Январь, май, а там и лето. Никто ничего не видел». На рассвете 5 мая 1945 года Василий проснулся от тишины, отсутствия трех рассекающих сосуды гудков и понял, что не в состоянии больше пошевелиться. Снова закрыл глаза и увидел ставшую родной женщину в платье для утренних прогулок. Она ходила между барачными рядами, обмахивалась программкой с названием «Шато де Флёр» и хохотала. Неожиданно раздался рев танков, и о стены забарабанила английская речь. В ту же минуту поднялись обессиленные головы, а сосед сверху еле слышно зашипел: «Вставайте, братцы, победа!» Пленные с трудом подползли к свету. Кто пошустрее, вышли во двор. Американские солдаты стояли обескураженные и растерянно смотрели перед собой. У колючей проволоки их встречали скелеты и протягивали в знак приветствия свои кости. Провалившиеся глаза силили улыбнуться, но им это удавалось с трудом. За 14 дней до освобождения людям перестали давать какую-либо еду. От жажды спасали дожди, от голода — кора, прошлогодняя трава и желуди. Освободители по доброте душевной порезали на куски сервелат, освобожденные с жадностью жевали, и каждый такой кусок с пестрым рисунком на срезе становился последней пулей. На следующий день около 2000 выживших в рабстве умерли на свободе от заворота кишок. Сотрудники Красного Креста с трудом определяли пол и тактично переспрашивали: «Простите, мужчина, женщина?» Человек с дряблой серо-зеленой кожей отвечал с трудом. На его руках отсутствовали ногти, во рту зубы, в матке менструальная кровь. Шокированный доктор записывал: «Русская женщина, 25 лет, мышечного и подкожного жирового слоя нет, рост 169 сантиметров, вес 38 килограмм». Над лагерем подняли белый флаг, но сил для радости не осталось. Слишком много их было потрачено на борьбу за жизнь. Пленные впервые увидели территорию с обратной стороны, глазами свободных людей. Оказывается, совсем близко — футбольное поле, на котором эсэсовцы после уколов смерти и поедания земли гоняли в мяч, а еще полевые цветы, старые березы, туго заплетенная коса Дуная. Вот только мир почему-то не производил никакого впечатления, и мужчины настоятельно задавали друг другу один и тот же вопрос. «Ты счастлив?» «Нет». «А ты?» «И я нет». Василий, единственный из всех, упал ничком в траву и зарычал: «Господи, как хорошо жить на земле!» Друзья, понимающе переглянулись, решив, что парень все-таки сошел с ума. Он всегда казался каким-то чудным, а теперь и вовсе спятил. Франц Цирайс, неизменный комендант Маутхаузена, неутомимый фантазер и выдумщик, испытатель человеческих возможностей, попытался сбежать и спрятаться в своей охотничьей хижине. Именно там, среди коллекции карабинов, капканов и чучел птиц, его настигла шустрая американская пуля, и бедолага через 20 дней скончался от ран. Обнаженный труп, разрисованный свастикой и надписями «Гитлер капут», бывшие узники подвесили на ограде, но легче от этого не стало. Через 2 месяца вошла Красная армия, начали формировать колонны. Похорошевшие пленные бодро стали в строй и рассчитались на первый-второй. Маленький толстый командир, напоминающий Колобка, в новых яловых сапогах задал вопрос. «Среди присутствующих есть бухгалтер?» Василий сделал шаг вперед. «Я бухгалтер». Его попросили выйти из строя, а остальных погрузили в поезда и вместо родных городов, поселков и деревень отправили в местные лагеря, рассчитывая холодом и каторжным трудом вытравить вредные американские идеи. Мало ли чего они наслушались за последние 60 дней. В тот день Василий услышал хранителя в последний раз. «Прощай и научись прощать». Тихо прозвучал его голос и распался на осколки. Тут же к нему подбежал односельчанин, чудом дошедший до Берлина, и парни кинулись друг другу в объятия. «Ты как?» — Василий с трудом улыбнулся, как в той шутке. Чудак-покойник умер во вторник, стали гроб тесать, а он вскочил да ину плясать. Земляк кивнул, похвастался обоссанным рейхстагом и весело проведенным временем с 2 хорошенькими немками, притворно задумался и произнес, словно между прочим, «Слушай, брат, ты не сильно огорчайся. Всяко в жизни бывает, но твоя Галя недавно родила дочку». Василий молча опустился в пышный луговой клевер. И перед глазами поплыли фрагменты из прошлого. Сбор пятничного пота, чья-то просьба купить ботиночки, полтавская бойня, любимая фраза фрау Анны о звенящих маленьких колокольчиках, лестница смерти, стена парашютистов, вздутые животы с пятнисто-розовой сыпью и почему-то песня о кипучей, могучей, никем не победимой Москве. Мужчина пощупал ладонью задеревеневший затылок и зачем-то уточнил: «От кого?» «От твоего отца». Василий резко встал, оправился, потрогал бляшку ремня и вспомнил легенду или быль, кочующую по деревням уже много лет. На одной станице в церкви поднимали новый колокол. Мужики заходили то справа, то слева, подставляя под него свои поясницы, плечи, головы, пыхтели, и от спин поднимался плотный желтоватый пар, напрягали чресла, рвали жилы, кряхтели, но тяжеленный, вылитый из колокольной бронзы инструмент не поддавался. Тогда вызвался один приезжий и крикнул со всей мочи: «Люди добрые, это Господь нас наказывает за тяжкие грехи, поэтому все, кто живет со своими невестками, отойдите прочь!» И прочь отошла вся станица. В тот же вечер Василий сфотографировался в ателье и отправил снимок домой. На обратной стороне черкнул пару фраз. «Здравствуй, папаша, муж моей жены. Я жив-здоров, чего и тебе желаю. Скоро вернусь, если мне есть еще куда возвращаться». Поставил дрожащей рукой точку, зачеркнул в небе только ему видимую графу и открыл бухгалтерскую книгу.